Штирлиц. Рейс Мадрид-Буэнос-Айрес. Ноябрь 46-го. Что, в самолете нечисто? — спросил Ригельд. — Отчего вы конспирируете? — От того, что представляю разгромленную армию. — А вы живете под своим именем? — Конечно. — Вас минула горькая чаша ареста? — 3 месяца я провел вместе со Скорцени. В мае 45-го мы никак толком не могли сдаться американцам. Те гоняли колонны вермахта по дорогам вокруг Зальцбурга. Ах, как они пили, эти янки, отвратительно, по-животному, из горлышка своих плоских бутылок. Остатки предлагали нашим солдатам и хохотали. Пейте, парни, сегодня ночью мы все равно всех вас перевешаем. Наконец, Скорцени, штурмбанфюрер СС Радль и я кое-как уговорили янки взять нас в плен. Мне пришлось объяснять, кто такой Скорцени, чтобы они согласились посадить его в джип. Смешно и горько. Когда вы последний раз видели Скорцени, дорогой Штирлиц? Браун. Вы не прошли проверку? Нет. Живет нелегально? Да. Тогда, простите, великодушно, сытый и плохо понимает голодного. Учили русский? Я? Почему? Никогда. Это русская пословица. Сытый голодного не разумеет. Знаете русский? Немного. Почему вы спросили, когда я видел Скорцени последний раз? Вы бы его не узнали, так он подсох и еще больше вытянулся. Мне пришлось устроить пресс-конференцию, чтобы на него хоть кто-нибудь из американцев обратил внимание. Я сказал им, что мой шеф — человек, который должен был похитить Эйзенхауэра во время Орденского прорыва. Только тогда они, наконец, доперли, что это Отто освободил Муссолини. Но отношение после этого сразу изменилось. Взрослые дети, падки на имя и сенсацию, слушали, открыв рты. Потом я подбросил американскому полковнику Шину новую идею. Мол, именно Скорцени вывел фюрера из Берлина. Тут они совсем ошалели, допросы за допросами. Но уже с соблюдением уважительного политеса поняли, наконец, кто перед ними. Переводил, конечно, я, это позволило мне завязать добрые отношения с Янки. Мы так уговорились с Отто. Не думайте, что это была моя инициатива. Вот они меня и освободили. Когда? Да летом же 45-го. А Скорцени? В главном, избежать самосуда или выдачи макаронникам, мы выиграли. Он стал персоной, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А потом его отправили в Висбаден, на улицу Бодельшвинг. Там разместился штаб Янки. Прискакали британцы, ревнивые как черти, загоняли в угол вопросами по поводу калийных шахт с культурными сокровищами в Линце, которые мы должны были взорвать. Когда этого не сделал Кальтенбруннер, чтобы не отдать Янки Рафаэле Рубенс. Отто прекрасно им ответил. Да, действительно, мы должны были взорвать входы в шахту специальными фугасами, на которых стояло клеймо «Made in England». Вы взрывали точно такие штуки в Голландии, Бельгии и Франции. И не считали это военными преступлениями. Победителям все можно, так? Ну, а потом нас рассадили. Потому что Отто поместили в одну камеру с доктором Эрнстом Кальтенбруннером. Они жили вместе 5 дней, с глазу на глаз. Всех нас турнули. Янки соблюдают табель о рангах. Ригельд не знал и не мог знать, что накануне того дня, когда Скорцени перевели в помещение, где содержался начальник имперского управления безопасности Эрнст Кальтенбруннер, любимца фюрера вызвал не капитан Бовиаш, обычно допрашивавший его, а незнакомый штандартенфюреру полковник с седым бобриком и почти таким же, как у Отто, шрамом на лице. — Я ваш коллега, Скорцени. Поэтому разговор у нас будет совершенно открытым, следовательно, кратким. Окей? — говорил он по-немецки почти без акцента, на очень хорошем берлинском, видимо, работал в посольстве. Слишком отточен язык, несколько отдает мертвечины. Скорцени, как и Кальтенбруннер, любил австрийский диалект. Сочный, красочный, но при этом резкий, как выпад шпаги. — Окей, — ответил Скорцени, — это по-солдатски. — По-солдатски? — задумчиво переспросил полковник. — Нет, само понятие «по-солдатски» неприложимо к людям, носившим черную форму. И давайте не будем дискутировать на эту тему. Вашу позицию по поводу неукоснительного выполнения присяги и повиновения приказу начальника оставьте для мемуаров. Вы отдаете себе отчет в том, что подлежите суду как ближайший пособник главных нацистских военных преступников? — Я могу ответить только абзацем из будущих мемуаров, — усмехнулся Скорцени. — Я выполнял свой долг и подчинялся не преступникам, а людям, с которыми Соединенные Штаты до декабря 41-го поддерживали вполне нормальные дипломатические отношения. — Верно, — поморщился полковник. — Все верно. Но это для суда. А я не посещаю судебные заседания, я передаю судьям человека, признавшегося в совершенных преступлениях или же изобличенного в них, и умываю руки. У меня не вызывает содрогание образ Понтия Пилата. Он не был злодеем, судил по совести, никто не вправе вменить в вину ошибку, с кем не случается. Не ошибись он, кстати, не было бы в мире Христа. Люди чтут мучеников, особенно безвинных. Вопрос в другом. Вашей выдачи требуют не только итальянцы, но и чехи, поляки, венгры и русские. Каждый из них вздернет вас. Вы отдаете себе в этом отчет? Вполне. Наконец-то я получил ответ, который меня вполне устроил. Боитесь смерти? Нет. Правда? Тогда идите в камеру и собирайте пожитки. Меня не интересуют психи. Люди, лишенные естественного страха смерти, психи. Разведке от них нет пользы. Хотите что-то предложить мне? Я предлагаю здоровым людям, Скорцени. Итак, еще раз, вы боитесь смерти? Я имею в виду повешение в маленькой камере без свидетелей, один на один с палачом. Боюсь. Вы правы, боюсь. Ну и прекрасно. Вопрос не для протокола. Гиммлер вам поручил создание тайной сети Шпинне, которая вменялась в обязанность восстанавливать Третий Рейх после его крушения. Рейхсфюрер мог отдать такого рода приказ только 27 апреля, после того, как он предал Гитлера, решив вступить с вами в прямые переговоры. Я в это время был в Зальцбурге, а он на севере. — Вы настаиваете на этом своем показании? — Скорцени усмехнулся. — Вы же сказали, что мы беседуем без протокола. — Верно. Но как разведчик вы прекрасно понимаете, что наша беседа записывается. Итак, вы настаиваете на этом своем показании? — Бесспорно. — Вы знаете штурмбанфюрера СС Хетля? — Да. — Кем он был? — Связным офицером доктора Эрнста Кальтенбруннера. — У вас нет оснований не доверять ему? — Нет. — Что вы можете сказать о нем? — Это был офицер верной присяги. — Окей, — вздохнул полковник. — Сейчас я приглашу его к нам. Не возражаете? — Наоборот, я рад этой встрече. Он содержится здесь же? — Нет. — Он доставлен сюда из своего особняка. Он живет в Бад-Аузе, там же, где работал последний год при Гитлере. Только он приобрел с нашей помощью новую виллу, ближе к набережной. Полковник снял трубку телефона, попросил пригласить доктора Хетля. Поинтересовался, курит ли Скорце, не хватает ли сигарет, как кормят, не душно ли в камере, корректны ли охранники. Ответы узника весьма обстоятельные, Скорце в этом смысле был немцем, а не австрийцем. Слушал рассеянно, разглядывая короткие ногти на крепких боксерского склада пальцах. Когда дверь отворилась, и вошел Хетль в прекрасно сшитом костюме, тщательно выбритый, принеся с собой запах, видимо, очень дорогого английского одеколона, полковник поднялся, протянул ему руку, предложил место рядом с собой и спросил. — Господин Хетль, вы знаете этого человека? — Конечно, мистер Боу. Полковник перебил его. — Я здесь анонимен. Господин Хетль, я еще не убежден, что у меня получится разговор со Скорцени. Так что, пожалуйста, без фамилии. Да, конечно, господин полковник. Дружески улыбнулся Хетль, по-прежнему не глядя на Скорцени. Кто этот человек? Штандартенфюрер СС Скорцени. Вы давно знакомы? Вечность. Полковник засмеялся. А еще конкретнее? Лет 20, как минимум. Полковник обернулся к Скорцени. Вы подтверждаете это? Да. Господин Хетль, а теперь, пожалуйста, расскажите, что вы знаете об организации Шпинне? Когда она была создана, кто ее возглавлял, цели, сеть, возможности? Лучше бы это сделал штандартенфюрер Скорцени. Он был назначен фюрером Шпинне, он знает все детали. Ну как, Скорцени? Спросил полковник. Вы расскажете. Или мы будем просить помочь нам господина Хетля? Скорцени вздохнул, пожал плечами. Мне горько слушать вас, Хетль. О чем вы? Какой паук? Проигрывать надо достойно. Разве можно так ронять достоинство германского офицера? Вы потеряли, надев черную форму, Отто, — ответил Хетль. — Так сняли бы. Мы никого не неволили, — усмехнулся Скорцени. — И начали бы борьбу против нас. — Он начал борьбу против вас своевременно, Скорцени, — заметил полковник. — Он начал ее в 44-м, когда до конца понял, что из себя представляет Эйхман. Не так ли, господин Хетль? — Да, вот это так. Я был в черной форме, но я вел борьбу против Гитлера. Полковник кивнул. Господин Хетль сотрудничал с Даллесом с зимы 45-го, Скорцени. — Продолжайте, пожалуйста, Хетль, помогите бывшему штандартенфюреру вспомнить. Организация Шпина была самой законспирированной в СС. Насколько мне известно, от Кальтенбруннера штандартенфюрер СС Скорцени получил приказ о своем назначении в феврале 45-го. Но кто именно отдал ему этот приказ? Лично Гиммлер, Шелленберг, а может быть и сам фюрер, я затрудняюсь сейчас ответить. Но я утверждаю, что Скорцени получил в свое распоряжение значительное количество людей, обладающих явками, денежными средствами и связями в Испании и Аргентине. Ближе всех к Скорцени стояли Рихард Шульце Косенс, бывшая руководительница германского креста фрау Луиза фон Эрцен, оберштурмбанфюрер СС Дитрих Цимсен. — Это какой Шульце Косенс? Офицер разведки, прикомандированный к штаб-квартире фюрера в Вольфшанце? — Именно. — Он был последним адъютантом Гитлера. — Совершенно верно. — А Цимсен? — Офицер разведки лейбштандарта СС Адольф Гитлер. — С ним я еще не говорил. Скорцени снова вздохнул. — Ах, бедный, добрый, наивный Хетль. Никогда еще предательство не приводило к добру, а уж оговор тем более. — Перестаньте, Скорцени, — отрезал полковник и достал из портфеля пачку документов. — Тут есть ваши подписи. Как фюрера-паука. Можете ознакомиться. — Спасибо, господин Хетль. Как вас устроили? — Прекрасно. Завтра вам придется побыть в Висбадене, а в пятницу мы перекинем вас в Зальцбург. До свидания. Еще раз спасибо. Проводив взглядом Хетля, полковник поднялся, походил по кабинету, забросив короткие руки за крепкую спину. Остановился перед столом, написал что-то на листке бумаги, показал написанное Скорцени. «Я предложу вам сотрудничество еще раз, но вы достойно откажетесь от моего предложения». Сложил бумагу, тщательно уравнял ее ногтем и спрятал в нагрудный карман. «Ну вот, Скорцени, карты на столе, от вас зависит решение. Либо мы передадим вас русским, они с вами чикаться не станут, либо вы согласитесь на сотрудничество с нашей службой». «А что, если после моего зафиксированного звукозаписью отказа, — подумал Скорцени, — они в самом деле выдадут меня русским? Что, если награет мой этот седоголовый? Такое вполне можно допустить. Янки берут не силой, а коварством. Хорошо, а если я скажу ему, что мне надо подумать? Каждое мое слово записывается. Хетль раскололся, я в ловушке». Но ведь просьба отложить разговор может трактоваться будущими историками как косвенное согласие на вербовку. Вправе ли я упасть лицом в грязь? Я — Отто Скорцени, освободитель Муссолини, любимец фюрера, герой Рейха. А дергаться в петле я вправе? Время. Всегда надо думать о времени. Выигрыш времени равнозначен выигрышу сражения. Аксиома. В воздухе носится то, о чем говорил фюрер. Союзники передерутся. Трумэн никогда не уживется со Сталином. Кто тогда будет нужен Трумэну, чтобы спасти Европу от большевизма? Мы. Солдаты Рейха. Мы. Больше эта задача никому не по зубам. Поверить этому седому? В конечном счете я могу согласиться на сотрудничество, если действительно пойму, что меня выдают русским. Но я скажу об этом братьям по СС. И они задним числом санкционируют этот поступок, ибо и в логове Янки я стану работать на нас. На будущее немцев. Поняв, что он нашел оправдание в себе, ощутив какое-то расслабленное успокоение и одновременно брезгливость к себе, Скорцени ответил: «Я никогда ни с кем не пойду ни на какое сотрудничество». «Ну что ж, пеняйте на себя». «Но ответили вы как солдат. Едем». «Куда?» — спросил Скорцени, ощутив, как внутри у него все захолодело. Голос, однако, его не выдал. Был по-прежнему спокоен. — Я приглашаю вас на ужин. Пусть ваш последний ужин в жизни пройдет лицом к лицу с вашим врагом. Он привез Скорцени на вокзал, забитый американскими солдатами. Шумно, весело, угарно. Тут уж, конечно, никакой записи быть не может. Ее действительно не было. В офицерском буфете было, однако, пусто. Полковник заказал по стейку, пиво и московской водки, пояснив, что русские союзники в Берлине отдали большую партию чуть не за полцены. Не знают бизнеса. Именно сейчас на гребне братства надо было бы продавать втридорога. После первой рюмки полковник жадно набросился на мясо, но его манера не была Скорцени отвратительна, потому что он видел в этом характер человека. Кто быстро и сильно ест, тот умеет принимать решения. А это дано далеко не многим. Знаете, я довольно давно изучаю прессу и радиопрограммы Геббельса. Расправившись со стейком, продолжил полковник, отхлебнув сухого, беспенного какого-то вялого американского пива. И чем дольше я изучал Геббельса, тем яснее мне становилось, что он таил в себе постоянное, глубоко затаенное зерно ужаса перед фюрером. Видимо, поэтому он так безудержно лгал, извращал факт, переворачивал явление с ног на голову, чтобы доказать любой, самый вздорный постулат Гитлера. Я поднял его досье. Вы знаете историю доктора Геббельса? Меня интересовало будущее, полковник. Когда воюешь, постоянно думаешь о будущем, то есть о жизни. В историю обрушиваются только после побед и поражений. Причем я затрудняюсь сказать, после чего нации охотнее всего растворяются в истории. Может быть, даже после поражений. Так вот, Геббельс. В принципе, Гитлер, как фюрер государства, должен был судить его за каждодневную дезинформацию. Ибо Хромой уверял народ в неминуемой победе даже тогда, когда кончился Сталинград. И народ верил ему. Врать он умел талантливо. Он по призванию не пропагандист, а драматический актер. Он верил своей лжи. Он бы Отелло мог сыграть право. Я посещал его публичные выступления, знаю, что говорю. Я видел напор, атаку, взлет. Но каждый раз во время его речей, а я садился в ложу прессы близко от него, я порой замечал в его пронзительно черных круглых глазах ужас. Да-да, ужас. Он вспыхивал и моментально исчезал. Но он вспыхивал, Скорцени. Просмотрев в Нюрнберге досье, которое мы на него собрали, я порадовался своей наблюдательности. Нет, я не хвастаюсь. Это, в общем-то, не в характере американцев, мы прагматики. А хвастовство слишком женственно. Это угодно порабощенным народам, лишенным права на свободу поступка. Вам известно, что наиболее талантливым оратором, громившим Гитлера в середине 20-х годов, был именно Геббельс? Этого не может быть, — отрезал Скорцени, сделав маленький глоток пива. Не противополагайте его пропаганде свою. Это недостойно победителей. Изложение фактов пропаганды? Вы пока еще не назвали ни одного факта. Назову. Имя Штрассера вам, конечно, знакомо. Вы имеете в виду изменника или эмигранта? Изменником вы называете истинного создателя вашей национал-социалистской рабочей партии Грегора Штрассера? Истинным создателем партии был, есть и останется фюрер. А вот это как раз пропаганда. Я дам вам архивы, почитаете. Архивы, Скорцени, страшнее динамита. Именно поэтому... И я понял, что вы догадались об этом. Мы приехали сюда, на вокзал, из-под записи, чтобы ничего не попало в архив. Я дорожу вами, потому что вы уже Скорцени. А когда Гитлер начинал, он был Шикльгрубером. Вот в чем беда. И состоял на контакте у капитана Эрнста Рема в качестве оплачиваемого осведомителя. Не надо, не дышите шумно ноздрями. Я же сказал, вы познакомитесь с архивами. Я нарочно огрубляю проблему, называя фюрера осведомителем политического отдела 7-го Баварского, то бишь, округа Рейхсвера. Скорее, Шикльгрубер был неким агентом влияния. Он работал в маленьких партиях, освещая их Рему, который руководил всеми его действиями. Вы не слыхали об этом, конечно. Я слыхал. Это ваша пропаганда. Если прочитаете документы, измените свою точку зрения или останетесь на своей позиции. Если документы истины, если я смогу убедиться с помощью экспертиз, что это не ваша фальшивка, я соглашусь с правдой. Но во имя будущих поколений немцев я никогда публично не отступлюсь от того, чему служил. То есть вы покроете проходимца? Только потому, что вы ему служили? Не я, нация. Нельзя делать из немцев стадо баранов, даже если фюрер был, как вы утверждаете, на связи у изменника Рема. Факты измены Рема вам известны? Или предательство Штрассера, Не надо, Скорцени, не прячьтесь от себя. Я продолжу про Геббельса, иначе мы с вами заберемся в дебри, а я вывез вас с санкции охраны на 2 часа. Фактор времени, ничего не попишешь. Так вот, после ареста Гитлера, когда он сидел в Ландсбергском санатории, так называли тюрьму, где он отбывал год после Мюнхенского путча 23-го года, братья Штрассер обосновались в Руре и начали битву за рабочий класс. Партия была рабочая, как-никак. И, между прочим, преуспели на севере Германии. Но более всего им там мешал блестящий оратор, представлявший интересы Deutsche Volkspartei, доктор Йозеф Геббельс. Он поносил нацистов и Гитлера с такой яростью. Он произносил такие страстные речи против вашей идеи, что Штрассер пошел ва-банк. Узнав, что Геббельс нищенствует, живет на подаяние друзей, он предложил ему пост главного редактора газеты «Национал-социалистов» с окладом 200 марок. И Геббельс принял это предложение. Более того, он стал личным секретарем Грегора Штрассера. Об этом вам известно? Я не верил. Но слыхали об этом? Да. И о том, что Гиммлер был личным секретарем эмигранта Отто Штрассера, тоже слыхали? Я знаю, что Гиммлер руководил ликвидацией изменника Грегора Штрассера и санкционировал охоту за эмигрантом Отто. Про другое не знаю. Не знаете, задумчиво повторил полковник. Еще водки? Нет, благодарю. Пиво? Если можно, кофе. Конечно, можно, чего ж нельзя. Полковник попросил принести кофе, достал алюминиевую трубочку, в которой был упакован кубинский упман, раскурил толстую сигару и вздохнул. По профессии я адвокат, Скорцени. Моя проблематика в юриспруденции любопытна. Защита наших нефтяных интересов в Латинской Америке. Я провожу с вами эту беседу, потому что меня интересует ваша концепция национализма. Что это за феномен? Однозначен ли он? В Латинской Америке вот-вот произойдет взрыв национальных чувствований, а мы к этому, увы, не готовы. Вот я и решил проработать эту проблему с вами. Австриец, отдавший свою жизнь немцам. — Я не знаю, что такое австриец, — сразу же ответил Скорцени. — Такой нации не существует. Есть диалект немецкого языка австрийский, а точнее говоря, венский. С этим смешно спорить, а нации по существу — это чепуха. — Ладно, бог с вами, — усмехнулся полковник. — Давайте, наконец, закончу с Геббельсом. Вам известно, что именно он предложил исключить из партии Гитлера? — В 25-м году. И его поддержали, помимо братьев Штрассеров, гауляйтеры Эрих Кох, Лозе, Кауфман. «Дайте архивы», — повторил Скорцени. «Я не могу верить вам на слово, это опрокидывает мою жизненную позицию». «Да, но я это все к тому, что Геббельс, при том, что умел великолепно говорить речи, все же был дерьмовым пропагандистом и большим трусом. Как и Геринг, Гиммлер, Лей, да и вся эта комарилья». Каждый из них понимал, что животный антисемитизм Гитлера, как и его постоянные угрозы капиталу, раздуваемые, кстати, Геббельсом, не позволят Западу серьезно разговаривать с ним. Если бы Геббельс не был замаран грехами молодости по отношению к Гитлеру, у него бы хватило смелости скорректировать политическую линию фюрера, и единый фронт против большевизма был бы выстроен в 30-х годах. Он, фюрер, держал подле себя замаранных Скорцени. Он их тасовал, как замусоленные карты. Так вот, единый фронт, если всерьез думать о будущем, придется налаживать вам. Вам и вашим единомышленникам. Не тупым партийным функционерам, чья безмозглость и безинициативность меня прям-таки ошарашивают. Не палачам гестапо, но состоявшимся немцам. Не думайте, что у нас многие поймут мой с вами разговор. Беседа с нацистским преступником Скорцени в Вашингтоне многим не по вкусу. Я рискую, разговаривая с вами, Скорцени. Я поступаю против правил, против наших правил. Потому-то я и не хотел, чтобы наш разговор писали. Его бы потом слушали марксистские еврейчики, которых привел в СС президент Рузвельт. Или русские, вроде Ильи Толстого. Его тоже пустили в нашу разведку. Да его ли одного? Словом, готовы ли вы сотрудничать со мной и моими единомышленниками? Если да, то я смогу уже сейчас освободить ваших доверенных людей, не столь заметных, как вы. Ваш черед наступит позже. Если нет, я умываю руки. Шульце Косенс, у вас? Да. Сможете освободить его? Постараюсь. Ригельта? Этот болтун, ваш адъютант? Он не болтун, он знает свое дело. Вам не кажется, что он трусоват? Нет, он играл эту роль с моей санкции. Хорошо, я попробую освободить его. Я назову еще 2-3 людей, которые будут полезны нашему делу, если они окажутся на свободе. Но не больше. И пусть принимают мои условия, подготовьте их к этому. Офицерские сантименты оставьте для будущих книг. Сейчас надо думать о деле. Земля горит под ногами Скорцени. А Кальтенбруннера с Герингом вы все равно не спасете, как не стали бы спасать Геббельса по прочтению архивов, которые я вам передам завтра. Балласт есть балласт. Все, что мешает дороге вверх, должно быть отброшено. Не терзайтесь муками совести. Той же ночью Скорцени перевели в камеру Кальтенбруннера. Быть провокатором он не собирался, считая, что лучше покончить с собой. Его, впрочем, об этом полковник и не просил. Наоборот, посоветовал. «Будьте самим собой. Меня интересует всего-навсего психологический портрет Кальтенбруннера. Говорите с ним, о чем хотите. Вы же единственный, с кем он будет чувствовать себя раскованно. Поймите ситуацию правильно». Ничего этого, естественно, Ригельд не знал. Но он помнил, что после того, как он дал подписку о работе на американскую секретную службу и получил свободу, возможность выехать в Португалию, службу в местном филиале и т.т., его ни разу ни о чем не просили. Резерв есть резерв, ожидание своего часа. Его удивил сегодняшний неожиданный, лихорадочно-торопливый визит связняка. Назвал пароль от Скорцени, известный только им двоим, говорил по-немецки с варварским испанским акцентом, передал приказ сесть в самолет, следующий рейсом Лиссабон-Дакар-Рио-де-Жанейро-Буэнос-Айрес. Положил на стол билет, поручил встретить там человека. Вот его фото. Он здесь, правда, в форме, постарайтесь его запомнить, возможно, он изменил внешность. — Погодите, но ведь это Штирлиц. — Тем лучше, это прекрасно, что вы знакомы, едем в аэропорт, время цейтнот. Задание показалось ему таким незначительным, несколько даже унизительным, что первый час, проведенный в разговоре с Брауном, он чувствовал себя не самым лучшим образом. Слишком много и беспричинно смеялся, захлебываясь, пил виски, рассказывал отвратительные в своей грубости солдатские анекдоты, пока, наконец, не обвыкся с ситуацией, и начал думать, как выполнить приказ, отданный фюрером Шпинна. Фюрер Шпинна еще находился в американской тюрьме. Работал. Только-только кончился Нюрнберг, там Скорцени встречался с Герингом. Новые руководители продолжали готовить достойную мотивацию для его освобождения. Слишком одиозен. Будет много шума, если отпустить без достаточных на то оснований. Все связи Скорцени контролировали люди Маккайра. Финансировали связняков люди полковника Бена и т.т. Гелен, зная все, наблюдал, инфильтруя в цепь американцев своих людей, работал крайне осторожно, понимал всю сложность сцепленностей, которые были завязаны в Шпинне. Тем не менее, приказ Ригельту смог отдать он через те свои контакты, которые ткали свою паутину, никак не замахиваясь на низовое руководство подпольем, которое наивно считало, что идет подготовка к схватке с американскими финансистами и московским интернационалом, а на самом деле работала с той памятной ночи на Висбаденском вокзале на секретную службу противника. Впрочем, и в Вашингтоне руководству об этом не было известно. Шокинг, грязь, потеря идеалов. Только Ален Даллес держал тонкие и мягкие пальцы на пульсе всего предприятия. Идея-то чья? Его, конечно, кого же еще? Именно ему было необходимо, чтобы Штирлиц был под контролем. Именно ему было нужно, чтобы немцы из Шпинны контактировали с ним. Именно ему было необходимо и то, чтобы потом, под контрольным, Штирлиц вновь встретился с Роуманом. А уж после этого вышел на контакт с русскими. Цепь замкнется, текст драмы будет окончен. Останется лишь перенести его на сцену. Такое зрелище угодно тем, кто думает о будущем мира, так же, как он.